Разумеется, за стенами церкви орган звучит куда тише, но в 2-3 часа ночи, когда шум в квартале затихал, холодный зимний воздух разносил звуки органа куда дальше, чем Аудекеркс-Плейн. Те женщины, что работали на самой узкой, самой мерзкой улице Тромпеттерстег, преотлично слышали, как Уильям Бернс играет своего любимого Генделя или своего любимого Баха. Даже на другой стороне канала, на дальнем конце Аудезейтс-Фоурбургвал, проститутки, что стояли на улице, могли слышать Уильяма без малейших проблем. В такое время большинство старых проституток собираются домой. Их рабочая ночь закончена, выдавила из себя дрожа Франц Донкер, словно опасаясь, как бы часть его рассказа не затронула темы, о которых Алиса говорила «не надо при Джеке». Донкер-то не знал, что Джек думает, будто проститутки просто-напросто неутомимые советчицы для стеснительных мужчин и просвещают сих несчастных на предмет тайн женской души. В те времена в квартале работало много пожилых проституток, иным было за 50, и большинство как раз в комнатах на первых этажах домов вокруг Аудекерк. Наверное, их музыка трогала глубже, чем юных коллег, хотя Донкер и признал, что иные молодые проститутки тоже делались на ночь или две почитательницами Баха и Генделя. «То есть ты хочешь сказать, что проститутки приходили его слушать?» — спросила Алиса. Франц нервно заерзал на скамье у мануала, сдвинулся сначала к левому краю, потом к правому. «Ага, вот снова этот странный запах пудры», — подумал Джек. Еще много лет спустя запах пудры будет напоминать Джеку о проститутках. Он будет видеть, словно наяву, этих усталых женщин, как они снимают грим и вешают рабочую одежду в шкафы. Когда они шли домой, на них не было никаких шпилек, никаких мини-юбок, да и на работу они приходили без них. По улицам они ходили в джинсах или широких брюках, туфли и ботинки носили частенько вовсе без каблуков, на голове шерстяные шапки, а в качестве верхней одежды теплое пальто. Они совсем не походили на проституток, только вот ведь какая штука. Какие еще женщины в 2-3 часа ночи ходят по улицам в одиночестве? Так что же за тайна такая крылась в органной музыке, что сии труженицы задерживались в квартале на час, а то и на два? Франц Донкер сказал, что по ночам в церкви всегда сидела дюжина другая женщин, и многие оставались, пока Уильям не заканчивал играть, то есть порой до 4-5 утра. К этому времени в Аудекерк стояла ледяная стужа. Итак, Уильям Бернс нашел свою аудиторию. Он играл для проституток. «Они были ему очень благодарны», — продолжил вундеркинд таким безапелляционным тоном, каким говорят только вундеркинды и сумасшедшие. Я иногда и сам вставал в это время, чтобы послушать его, и каждый раз заставал в церкви все больше женщин. Он великолепен. Уильяма ночью разбуди. Он помнит всего Баха и Генделя наизусть. Я же сказала, к черту музыку. Рассказывай, что у вас тут происходило, — оборвала его Алиса. Кажется, одна из слушательниц пригласила его к себе в гости. Правду сказать, таких было несколько. Но то ли этого на самом деле не было, то ли дело было отнюдь не только в этом, мы точно никогда не узнаем, ведь тут Джека опять отвлек запах пудры.